После того, как оба вымылись, поели хлеба с сыром и выпили вина с горячей водой, слуга Торальд сказал: «Мальчик пойдет спать, я провожу его. А вас, мисс Лира, лорд Азриэл просил зайти к нему в библиотеку». Лорда Азриэла Лира нашла в комнате с широкими окнами. Оттуда открывался вид на застывшее море. В камине с широкой полкой горел уголь. Фитиль гарной лампы был привернут, и людей в комнате ничто не отвлекало друг от друга и от унылой, освещенной только звездами, панорамы внизу. Лорд Азриэл полулежал в глубоком кресле возле камина и жестом предложил ей кресло напротив. — Твой друг Йорик Бирнисон отдыхает на дворе, — сказал он, — предпочитает на морозе. — Он сказал вам о своем поединке с Йоффором Ракнисоном? — Без подробностей. Но я понял, что он теперь король Свальборда. Это правда? — Конечно, правда. Йорик никогда не врет. — Кажется, он взялся быть твоим хранителем? — Нет. Джон Фа попросил его позаботиться обо мне. Он так и делает. Выполняет приказ Джона Фа. — Каким образом тут замешан Джон Фа? — Скажу, если вы мне кое-что скажете, — ответила она. — Вы мой отец? — Верно? — Да. — Ну и что? — А то, что должны были об этом сказать. Такие вещи от людей не скрывают, потому что, когда это выясняется, человек чувствует себя глупо, и это обидно. Ну, узнала бы я, что вы мой отец, что в этом плохого? Вы могли бы давным-давно это сказать. Могли сказать и попросить меня, чтобы я держала это в секрете. И я бы держала, даже маленькая. Никому бы не сказала, если бы вы попросили. Я бы так гордилась, что из меня никакими силами этого не вырвали бы, если бы вы велели держать в секрете. А вы молчали, другим людям говорили, а мне нет. Кто тебе сказал? Джон Фа. Он сказал, кто твоя мать? Да. Тогда мне почти нечего добавить. Я не желаю, чтобы меня допрашивал и упрекал нахальный ребенок. Я желаю знать, что ты увидела и что ты делала по дороге сюда. «Я привезла вам чертов аллитиометр, так?» Взорвалась Лира. Она чуть не плакала. «Я тащила его сюда из Иордана, прятала его, берегла, а с нами чего только не было. Я научилась его понимать, тащила его в эту чертову даль, хотя могла бы плюнуть на него и сидеть себе спокойно. А вы даже не сказали спасибо, хоть бы немного обрадовались». Сама не знаю, зачем я это сделала. Но сделала, не отступила. Даже у Йоффора Ракнисона в вонючем дворце не отступила. Одна среди этих медведей. И подбила его на драку с Йориком, чтобы добраться сюда ради вас. А когда вы меня увидели, вы чуть в обморок не упали. Словно я какое-то чудище. Прогоняли меня? Вы не человек. «Лорд Азриэл, вы мне не отец!» «Отец так со мной не обошелся бы! Отцы ведь, кажется, любят своих дочерей! Вы меня не любите, и я вас не люблю, вот что! Я люблю Фардера Корома и люблю Йорика Бирнисона! Медведя люблю больше, чем отца! И Йорик точно любит меня больше, чем вы!» «Ты сама мне сказала, что он только выполняет приказ Джона Фа. Если собираешься тут сентиментальничать, я не буду тратить на тебя время. Тогда забирайте свой чертов альтиометр, а я возвращаюсь с Йориком. Куда? Во дворец. А появится миссис Колтер со своим жертвенным советом. Он будет с ними воевать. Если они победят, я тоже умру. Мне плевать. А если он победит, то пошлет за Лиз Корсби, и я улечу с ним на шаре. Кто такой Лиз Корсби? Аэронавт. Мы прилетели с ним сюда, а потом была авария. Вот, берите ваш альтиометр. Он в исправности. Лорд Азриэл не протянул к нему руки, и она положила его на медную решетку камина. «Наверное, надо вам сказать, что миссис Колтер летит на Свальбард, и как только узнает, что случилось с Йофором Ракнисоном, полетит сюда, на дирижабле с кучей солдат, и они всех нас убьют по приказу магистериума, а они до нас не доберутся», — безмятежно ответил лорд Азриэл. Он был настолько спокоен и невозмутим, что ярость в ней слегка остыла. — Вы этого не знаете, — неуверенно сказала она. — Знаю. — У вас что, есть другой альтиометр? — Для этого мне альтиометр не нужен. А теперь, Лира, расскажи мне о своем путешествии сюда. Начни с самого начала. Рассказывай все. И она стала рассказывать. Начала с того, как пряталась в комнате отдыха, потом о жрецах и похищении Роджера, о своем пребывании у миссис Колтер, и дальше все подряд. Это было длинное повествование, и, закончив его, она сказала: «А теперь я хочу знать одно. И, по-моему, имею право знать, как имела право знать, кто я на самом деле. И если про меня вы мне не сказали, то про это должны сказать взамен. Что такое пыль? И почему ее все боятся?» Он посмотрел на нее, как бы прикидывая, поймет ли она то, что он скажет. Он никогда не смотрел на нее серьезно, — подумала Лира. До сих пор он вел себя с ней как взрослый, потакающий милым проказом. А сейчас, по-видимому, решил, что она созрела. Пыль — это то, что позволяет работать альтиометру, — сказал он. — Ага, я уже думала об этом. Но что еще? Как о ней узнали? — В каком-то смысле церковь всегда о ней знала. Она толковала о ней веками, только называла иначе. Но несколько лет назад в Московии некто Борис Михайлович Русаков обнаружил новый вид элементарных частиц. Ты слышала об электронах, протонах, нейтрино и остальных? Они называются элементарными частицами потому, что их уже нельзя раздробить. Внутри у них нет ничего, кроме их самих. Так вот, эта новая частица тоже была элементарной, но ее было очень трудно измерить, потому что она не вступает в обычные взаимодействия. Больше всего озадачивало Русакова то, что эти новые частицы как будто скапливаются возле людей, как будто притягиваются к ним, и особенно к взрослым. К детям тоже, но гораздо слабее, пока их демоны не приобретают постоянного вида. В возрасте полового созревания они начинают притягивать пыль, и она оседает на них так же, как на взрослых. Обо всех таких открытиях, поскольку они имеют отношение к доктринам церкви, должен объявлять магистериум в Женеве. А открытие Русакова было настолько странным и неправдоподобным, что инспектор дисциплинарного суда консистории заподозрил Русакова в том, что он одержим дьяволом. Инспектор произвел изгнание беса в лаборатории, допросил Русакова по правилам инквизиции, но в конце концов церковь вынуждена была признать, что Русаков не лжет и не обманывает ее. Пыль действительно существует. Теперь необходимо было выяснить, что это такое. Учитывая характер церкви, вывод мог быть только один. Магистериум решил, что пыль — физическое проявление первородного греха. Ты знаешь, что такое первородный грех? Лира скривила рот, как будто она снова в Иордане, и ее экзаменуют по наполовину выученному предмету. «Вроде знаю», — сказала она. «Нет, не знаешь. Подойди к полке за письменным столом и принеси мне Библию». Лира подала отцу толстую черную книгу. «Ты помнишь рассказ об Адаме и Еве?» «Конечно. Ей нельзя было есть плод, а змей соблазнил ее, и она съела. Что было потом?» «Ну, их выгнали. Бог выгнал их из сада. Бог не велел им есть плод, потому что они умрут. Помнишь, они жили голыми в саду? Они были как дети. Их демоны принимали любой вид, какой им хотелось. Но вот что произошло». Он открыл книгу на третьей главе «Бытия» и стал читать. «И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что откроет человеку истинный вид его деймона. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и увидели они истинный вид их деймонов, и говорили с ними. Но когда муж и жена познали своих деймонов, увидели они в себе большую перемену, ибо до сих пор они были как одно с тварями полевыми и небесными, и не было между ними разницы. И они увидели разницу, и узнали добро и зло, и узнали стыд, и сшили смоковные листья, чтобы прикрыть наготу. Он закрыл книгу. «Так в мир пришел грех», — сказал он. «Грех и стыд и смерть. Он пришел в тот момент, когда их деймоны приняли постоянный вид». «Но...» — Лира пыталась подобрать нужные слова. «Но это же неправда, не такая правда, как химия или механика. Не такая? На самом деле Адама и Евы не было? Кассингтоновский ученый сказал мне, что это вроде сказки. Кассингтоновская стипендия по традиции дается вольнодумцу, атеисту, и его дело подвергать сомнению веру ученых. Ничего другого он и не мог сказать. Ну, а ты думай об Адаме и Еве, как о мнимом числе, как о квадратном корне из минус единицы. Никаких конкретных доказательств, что оно существует, ты не увидишь. Но, включая его в свои уравнения, ты можешь делать самые разные выкладки, которые без него были бы немыслимы. Во всяком случае, церковь учила этому тысячелетиями. И когда Русаков открыл пыль, наконец-то появилось физическое доказательство того, что произошло, когда невинность сменилась опытом. Кстати, и само слово «пыль» навеяно Библией. Сперва она называлась частицами Русакова, но потом кто-то указал на любопытный стих в конце третьей главы Бытия, где Бог проклинает Адама за то, что он отведал плода. Он снова раскрыл Библию и показал это место Лире. Она прочла. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Лорд Азриэл сказал: «Прах — это пыль, и ученых церкви всегда смущал перевод этого стиха. Некоторые говорят, что читать следует не «в прах возвратишься», а «будешь подвержен праху». Другие говорят, что весь стих содержит игру слов, основанную на «земле» и «прахе». И на самом деле означает, что Бог признает частичную греховность своей природы. Согласия нет. И не может быть, потому что текст искажен. Но жалко было бы не воспользоваться удобным словом, и частицы стали называться пылью.